Тогда на Абина опустился яркий луч света прямо с неба. Бледное лицо Абина неожиданно восстановило свой естественный цвет лица, но затем он снова выплюнул полный рот крови и продолжил умирать. Как же так? Вивиан несколько удивилась такому повороту событий. Ее целебное святое слово было даже намного мощнее целительных заклинаний школы света. Тогда Ячуи, покрывшись потом, сказал: ветка в его груди не была извлечена. Святое слово Вивиан действительно смогло исцелить сердце Абейна, но так как в этот момент в его груди все еще торчала ветка, фактически сердце было разорвано еще раз сразу же после восстановления. «Потерпи, Малиха». Он быстро присел на корточки рядом с Абейном и одним быстрым движением извлек ветку из его груди. Боль была адская, отчего Абейн не удержался от болезненного крика, а затем поток крови хлынул из раны. Тогда Вивиан мгновенно снова использовала свое целебное святое слово, и белый свет снова опустился на Абейна. Кровотечение на его груди вдруг полностью остановилось, и цвет его лица несколько восстановился, но все еще выглядело несколько бледно. Тогда он с удивлением посмотрел на Вивиан. Он был удивлен тем, что Вивиан могла использовать настолько мощное целебное святое слово. Затем он посмотрел на Ячуи и, схватив его за воротник, сказал: «Я умираю». «Постой, твое же сердце должно быть уже восстановлено, не так ли?» — неуверенно сказал Ячуи, положив свою руку на грудь Абейна, но обнаружил, что его тело было холодно и не было никаких признаков сердцебиения. «Как же так? У него совершенно нет сердцебиения. Мое сердце было уничтожено», — слабо сказал Абейн. «Нет, святое слово Вивиан способно даже вылечить человека, который одной ногой уже в могиле», — быстро сказала Дебби. «Может, просто восстановление сработало неправильно, нужно разрушить его сердце еще раз, чтобы после этого Вивиан снова исцелила его». Сказав так, она непосредственно направила дуло своего пулемета на грудь Абейна. «Не, тра-та-та-та, ха, святое слово. Тот, кто уверует в брата Хаммера, обретет бессмертие. Сердцебиение все равно отсутствует». Ячуи снова прикоснулся к груди Абейна. То, что он до сих пор жив, скорее всего из-за эффекта святого слова, которое поддерживает его жизнь. Тем не менее, похоже, что мы не в состоянии восстановить его сердцебиение. Мы не должны сдаваться. Дебби снова направила дуло своего гатлинга на грудь Абейна. «Потерпи немного, это все ради твоего спасения». «Не, тра-та-та-та, ха, святое слово. Тот, кто уверует в брата Хаммера, обретет бессмертие». И опять никакого эффекта. Вынес свой вердикт Ячуи, после того, как снова пощупал грудь Абейна. «Тогда попробуем еще раз», — завила Дебби, снова направив гатлинг на грудь Абейна. «Стой, просто позволь мне спокойно умереть», — резко завопил Абейн с невероятной силой, так как, чем переживать методы лечения этой группы людей, то лучше было просто умереть. Затем он пострел на Ячуи и, плотно схватив его за плечи, сказал: «Оставьте меня здесь. Вот, возьми мои кинжалы. Я меня было честью, что я смог познакомиться с вами до того, как умру. Я желаю вам удачно выбраться отсюда». Сказав так, его голова наклонилась на бок, словно он умер. «Он умер?» – печально спросила Дебби. На ее глазах даже слегка выступили слезы. Ячуи также был очень опечален в душе, так как в конечном итоге Абейн умер, спасая его. Он подумал, что оставить тело Абейна так было нехорошо, но и забрать с собой они его не могли, так что после некоторой паузы он сказал: «Таинственный друг, я не могу просто так оставить тебя здесь». Сказав это, он взмахнул своей волшебной палочкой, со взрывом, создав в воздухе огненный шар. «Так что я предам твое тело огню. Не нужно. Просто возьми мои кинжалы и уходи, хорошо? Просто оставьте меня здесь одного». Изначально мертвый Абин, который более не реагировал на происходящее, неожиданно снова воскликнул: «На моей родине кремация считается дурным тоном. Компания Ячуи, ты разве не умер, Абин? Уже скоро мне тяжело дышать». Похоже, что сила святого слова оказалась довольно большой, — смущенно сказала Эфия. «Просто уходите и оставьте меня», — вяло сказал Абин. «Просто позвольте мне не спеша посмотреть в лицо смерти, умоляю». «Хрен тебе, мы не отступим. Отступление – это не наш стиль, не говоря уже о том, что ты спас жизнь Хаммера. Так что мы просто обязаны спасти тебя», — упрямо заявила Дебби, снова направляя гатлинг на грудь Абейна. «Глядя на твое состояние, мы определенно сможем спасти тебя. Не надо, правда. Поймите, это моя жизнь и мое собственное решение. Сохраните свои силы, так как вам еще предстоит столкнуться с неизвестными опасностями, или вас совершенно не беспокоит ваша жизнь, вам еще нужно покинуть этот лес». В несколько подходов закричал Абейн, после чего лег на землю и больше даже не шевелился. Компания Ячуи молча продолжала стоять рядом с ним. «На самом деле ты уже все понял и решил просто промолчать, дабы избежать неловкости, не так ли?» Ячуи посмотрел на Абейна. Абейн кивнул своей головой, а затем помахал рукой Ячуи и компании. «Уходите и просто оставьте меня в покое». Компания Ячуи переглянулась между собой, но теперь они поняли. Похоже, что Абейн и правда не мог быть спасен, так как когда Вивиан впервые использовала исцеляющее слово, в сердце Абейна был сук. Таким образом, когда оно восстановилось, в сердце образовалась дыра. Поэтому последующие святые слова не смогли излечить Абейна. Похоже, это был единственный способ объяснить то, почему они не могли излечить Абейна. На лице Вивиан отразилось сильное раскаяние, и она тайно начала корить себя за то, чтобы была неосторожна при выпуске святого слова. Ее глаза наполнились слезами, а Эфия нежно обняла ее за плечи и тихонько похлопала по спине. Драконыш, который стоял на ее плече, своей маленькой ручкой попытался вытереть слезы на ее глазах, а затем каким-то странным взглядом посмотрел на лежавшего на земле Абейна. Ячуи также расстроился. Он сел на корточки и поднял два кинжала Абейна и решительным голосом сказал: «Абейн, я обещаю тебе, я возьму твои клинки с собой, так что можешь быть спокоен». Абейн встретился с компанией Ячуи, можно сказать, по чистой случайности. И хоть Ячуи до сих пор терзали сомнения насчет его истинной личности, но он все же умер, защищая его жизнь. И хоть Ячуи считал, что вполне смог бы с помощью своих собственных сил избежать атаки ветки, и жертва Абейна была совершенно глупой и бесполезной, но это геройское действие глубоко тронуло его сердце. Затем он посмотрел на Дебби и остальных. Каждый из них хранил молчание. Спустя немного времени они собрали свои вещи, погрузились в автомобиль и направились в путь. «Хаммер, как мы будем выбираться отсюда?» Дебби потерла слегка опухшие глаза и спросила. «С помощью этого». В руке Ячуи оказался небольшой лист. «Это карта, которую нарисовала маленькая эльфийка?» — спросила Дебби. «Я только что обнаружил, что стрелка на листе всегда указывает одно и то же направление, независимо от того, куда мы движемся», — сказал Ячуи. «Похоже, что это была некая эльфийская волшебная версия обычного компаса». Тогда Дейтон озадаченно сказал: «Мы же собираемся направиться в направлении, которое указывает стрелка». «Нет», — Ячуи отрицательно покачал своей головой. «Мы направимся в направлении, которое полностью противоположно направлению, которое указывает стрелка. Таким образом, вполне возможно, что мы сможем выбраться отсюда». Волшебный автомобиль стремительно устремился во тьму леса и вскоре полностью исчез из виду. Тем временем у костра пламя постепенно затухало, пока полностью не погасло. И вдруг тело Абейна, которое лежало на земле, неожиданно вздрогнуло и стало превращаться в черную летучую мышь. Затем громкие писки донеслись со всех сторон, и среди них раздался яростный голос Абейна: «Чертовы путешественники! Поскольку я полностью освободился, я ни за что не позволю вам уйти». Глава 251. Убивая и исцеляя его несколько раз в подряд, вы действительно хотели спасти его. Когда вы поняли, в идущем напролом через лес автомобиле, Дейтон неожиданно произнес совершенно бессвязное предложение. «Что поняли?» Несколько опечаленная Дебби повернулась и посмотрела на Дейтона. «Не прикидывайтесь шлангами. Когда вы поняли, что Абейн был странный?» — странным тоном спросил Дейтон. «Я действительно восхищаюсь вашим актерским мастерством. Хах, если бы Абейн не увлекся так сильной игрой в «Дайте мне спокойно умереть», я бы действительно поверил, что он был смертельно ранен». Дебби, Вивиан, Эфия, Ячуи повернулся и посмотрел на Дейтона. «То есть ты утверждаешь, что Абейн вел себя странно?» «Я уверен в этом». Неожиданно на лице Дейтона появилось шокированное выражение. «Неужели вы на самом деле пытались спасти его?» Дебби согласно кивнула своей головой. «Конечно, мы действительно хотели спасти его, иначе зами бы мне было прикладывать так много усилий». Дейтон, эта девушка дважды в упор расстреляла грудь Абейна и после этого еще категорично заявляет, что она хотела спасти его. В этот момент Дейтон решил для себя, что если будет тяжело ранен, то ни за что не позволит этой группе психов спасти его жизнь. Неожиданно Ячуи остановил волшебный автомобиль. На самом деле Ячуи также уже давно заподозрил, что Абейн был каким-то сильно подозрительным, но не имея веских доказательств, он предпочел молчать. До того, как на них напали древесные духи, он действительно сильно подозревал Лабейна, но после того, как тот ценой своей жизни защитил его, все подозрения Ечуи полностью развеялись. Как он мог подозревать человека, который умер, защищая его, в том, что он обманывал их? То, что целебное слово Вивиан не смогло излечить Абейна даже после нескольких попыток, Ечуи ошибочно списал на то, что при первом исцелении в сердце Абейна был сук, в результате чего последующие исцеления восстанавливали сердце с дырой внутри. Но у него действительно не было сердцебиения, как такое было возможно? Тогда Ечуи развернулся и посмотрел на Дейтона. «А как ты понял, что с ним было что-то не так?» «Его акцент», — гордо заявил Дейтон. «Хоть он и сказал, что родом с востока континента, поэтому его акцент такой странный, но я был на востоке континента и его акцент был совершенно не похож на акценты народов, которые там обитали. Его манера речи больше напоминала речь древних времен. Кроме того, вы обратили внимание, что он назвал нашу страну королевством Атан, хотя сейчас это империя. Еще 50 лет назад наша страна действительно была королевством, но сейчас все на континенте называют нашу страну не иначе, как империя Атан. Но самое главное, что хоть и прошло уже 2000 лет с момента, как эльфы Зеленого Леса были уничтожены и многие люди действительно не знают истории этого места, наемники являются крайне осторожными людьми и всегда собирают максимум информации о местах, в которые они отправляются, но он заявил, что никогда не слышал о Зеленом Лесе и это несмотря на то, что сам явно является экспертом в сборе информации. Это же чушь чистой воды. Дейтон продолжал выкладывать свои мысли. Изначально я поверил ему, но когда он назвал нашу страну королевством, я начал подозревать, что он что-то скрывает. Я думаю, что он назвал империю Матан королевством, потому, что его группа наемников попала сюда, как минимум 50 лет назад и после этого у него не было возможности узнать новости из внешнего мира, так как в Зеленый лес больше никто долгое время не входил. Кроме того, целебное слово Вивиан. Во время нападения полуорков на деревню, я видел, насколько мощной силой обладала ее сила. Она даже смогла поставить на ноги селян, которые уже были при смерти, тем не менее она так и не смогла восстановить сердцебиение Абейна, другими словами у него изначально не было сердцебиения. Слова Дейтона сделали атмосферу в автомобиле несколько тяжелой. Тогда Вивиан дрожащим голосом сказала, как такое возможно, то есть на самом деле он и есть эльфийский злой дух? Нет, вместо Дейтона слово взял Ечуи. Я думаю, что его истинная личность, это маг-мечник, который 2000 лет назад смертельно ранил короля эльфов. Догадка Ечуи повергла всех внутри автомобиля в шок. Было очевидно, что даже Дейтон не допустил такой мысли, так что все непроизвольно уставились на Ечуи. Ранее я уже подозревал его, но после того, как он подставился, чтобы защитить меня ценой своей жизни, я был действительно благодарен ему и отбросил все свои подозрения. Но теперь, слушая слова Дейтона, мои изначальные сомнения снова вернулись ко мне. Затем Ечуи начал все объяснять. Из вещей, которые он рассказал нам ранее, на самом деле всплывало очень много вопросов. Он сказал, что видел поле боя короля эльфов и мага-мечника и даже сделал выводы по полу боя о событиях того времени, но когда Дебби спросил о том, кто похоронил эльфов, он сказал, что поле боя короля эльфов и мага-мечника и кладбище эльфов одно и то же место. Но вот в чем странность. Ранее он сказал, что его отряд случайно забрел в Зеленый лес, после чего они добрались до эльфийского кладбища, на котором на них напали злые духи эльфов и он смог выжить только благодаря своей смекалке и наблюдательности. Мы могли поверить в это, сделав вывод, что либо он вообще не входил на эльфийское кладбище, либо как только вошел, сразу же сбежал оттуда. Но вместе с этим он заявил, что наше поле древнее поле боя, которое смог тщательно исследовать. Если все хорошенько обдумать, то его слова противоречили сами себе. Услышав слова Ечуи, Дебби и Дейтон были склонны согласиться с ним. Я не знаю, возможно из-за того, что он был потрясен нашей силой во время боя с древесными духами, но именно после него он совершил самую большую ошибку. Ечуи продолжал свое изложение. Он легко определил наши уровни развития, чего определенно нельзя сделать без огромного боевого опыта, но это не самое главное. Самое главное, это то, что он сумел определить, что я владею драконьей речью. Даже мой учитель Бушидуа знает очень немного о драконьей речи, Что уж говорить о рядовом наемнике. Таким образом, он однозначно не был мечником 6 уровня, за которого выдавал себя. Это действительно выглядит несколько странным, но с учетом того, как сильно он был ранен, я не думаю, что он на самом деле был очень сильным. Дейтон согласно кивнул головой, но тем не менее он все еще был несколько озадачен. Почему ты решил, что он маг-мечник из событий 2000 летней давности? Его манера речи, когда он рассказывал о маге-мечнике, у него был такой тон, словно он с гордостью рассказывал о себе самом, а не каком-то другом человеке, объяснил Ечуи. С учетом его крайне необычных знаний очень высока вероятность того, что он на самом деле является тем магом-мечником из истории. Ах, вот оно значит что. В глазах Дибби мелькнул огонек озарения. Неудивительно, что его манера речи, когда он рассказывал про мага-мечника, мне так сильно напомнила манеру речи Хаммера, когда он ранее рассказывал мне про стального мечника. Вивианна и Фия разом закивали своими головами. Точно, точно, Ечуи. Ну, он должен был признать, что когда ранее рассказывал про стального мечника, то действительно делал это с некоторой гордостью. Итак, получается, что Абейн, маг-мечник, которому уже больше 2000 лет, на этот раз уже заговорила Эфия, но почему он до сих пор жив? Возможно ли, что он на самом деле является призраком Зеленого Леса и с какой целью он ранее пришел к нам? Ведь не ради того, чтобы просто немного поболтать с нами, не так ли? Если он действительно пришел к нам, чтобы просто поболтать, то мне его действительно жаль, с несколько смущенным лицом сказал Дейтон. Он не только не сумел умереть на руках Ечуи, но еще был несколько раз подвергнут вашей жуткой технике лечения, в которой вы несколько раз его застрелили, а затем попытались воскресить. Ечуи, Дибби, Эфия и Вивиан вдруг сильно покраснели. Они действительно хотели как лучше. Кстати, Ечуи посмотрел на Дейтона. У тебя есть какая-нибудь информация о наемниках, которые напали 2000 лет назад на эльфов Зеленого Леса? Это был один из самых мощных отрядов наемников на всем континенте Эльгиндас. Говорят, что они были настолько сильны, что запросто могли на равных воевать против целой страны. А их лидер был одним из сильнейших людей на континенте, сказал Дейтон, подумав. Он действительно был сильным магом-мечником, вот только насколько сильным он был на самом деле, бродили только слухи и не было никаких реальных доказательств, так как очень немногие люди, которым довелось увидеть его истинную силу, смогли выжить после этого. Даже его настоящее имя достоверно никому не известно. А как называлась их группа наемников? Спросила Эфия сбоку. Я не помню. А затем Дейтон напрягся изо всех сил, и его лицо несколько изменилось. Летучая мышь. Точно, наемники летучей мыши. Подумать только, а ведь Абейн заявил, что его погибшая группа наемников называлась точно так же, как и группа наемников 2000 летней давности. Итак, получается, что Абейн маг-мечник, который на самом деле был командиром наемников, которые 2000 лет назад напали на эльфов Зеленого Леса, подвел итог Ечуи. Похоже, что он решил, что простые люди будут не в курсе таких подробностей, поэтому и не стал скрывать название своей группы наемников и прямо заявил, что это были наемники летучей мыши. Тогда что насчет Галадриэль? В этот момент спросила Вивиан. Кто она такая? Только Вивиан упомянула Галадриэль, как в душе Ечуи всплыл до ужаса милый образ маленькой эльфийки. Абейн заявил, что она была эльфийским злым духом, который направлял путников прямиком на эльфийское кладбище, и Ечуи изначально был склонен верить ему. Но похоже, что малышка-эльфийка не имела абсолютно никакого отношения к злым духам. А Абейн просто ненавидел ее за то, что она была принцессой эльфов, что означало, что малышка была незаконно обвиненной в том, чего никогда не делала. Получается, что малышка-эльфийка на самом деле является принцессой эльфов Зеленого Леса, сказал Дибби. Я была права, ну не может быть такая милашка злым духом. И едва Дибби закончила говорить, как Эфия показала рукой в окно и сказала, смотрите, эльф. Когда все посмотрели в направлении, которое указывала Эфия, они увидели маленькую фигурку Галадриэль, которая стояла на ветке дерева. Но из-за того, что вокруг было довольно темно, они не смогли увидеть ее лицо. Но едва они обратили свои взоры на Галадриэль, над ней раздались пискливые звуки, которые принадлежали большой летучей мыши. Так Галадриэль быстро скрылась в ветвях деревьев. Ечуи переглянулся с остальными своими спутниками. Эта сцена заставила их снова пересмотреть свое отношение к малышке-эльфийке. «Похоже, что эта малышка настоящий эльф», — нахмурившись сказала Эфия. «Она не является частью группы Абейна, и не похоже, что Абейн находится под ее контролем. Может, они оба хотят обмануть нас, но какой смысл всего этого?» От всего этого Ечуи только запутался еще больше. Он никак не мог найти ответы на эти вопросы. А затем он посмотрел на компас, который дала ему малышка Галадриэль, нахмурившись, сказал: «Ладно, в любом случае, похоже, что выбрать направление движения полностью противоположной стрелке на карте Галадриэль было верным решением». Таким образом, Ечуи продолжил вести автомобиль в ранее выбранном направлении. Но этот раз его терзало одно сильное сожаление. Создавая этот автомобиль, он, казалось, предусмотрел практически все, что с ним могло случиться, но почему он не подумал о том, чтобы установить на него фонари? Затем, с грохотом, волшебный автомобиль неожиданно резко остановился. Из-за плохой видимости, волшебный автомобиль неожиданно сбил дерево, которое было у него на пути. Тогда Ечуи попытался объехать его, но оказалось, что здесь деревья росли очень плотно, из-за чего ехать между ними стало очень тяжело. Тогда Ечуи открыл дверь и сказал: «Похоже, что дальше нам придется идти пешком». После того, как Ечуи вышел из автомобиля, он взмахнул своей волшебной палочкой и создал заклинание рождения света. Множество белых огоньков, словно светлячки, стали разлетаться между деревьев, тем не менее видимость не стала намного лучше. Судя по всему, причиной этого был туман, который заполнял всю округу. «Эй, толстяк, а ну подсвети нам своим светом», — приказным тоном заявила Дигбидитону. Во время боя рыцари излучали яркую светящуюся ауру белого цвета, но было видно, что Дитон несколько расстроился и сказал: «Что, ты хочешь использовать мое сияние рыцаря, как фонарь, для освещения пути? Враг поблизости». Неожиданно Ечуи тихо шепнул на ухо Дитону. «Где?» Тело Дитона неожиданно засветилось, и он настороженно огляделся по сторонам, но так не обнаружил даже тени врага. Затем Ечуи удовлетворенно кивнула и сказал: «Да, так сойдет. Поддерживай такую же яркость сияния и давайте выдвигаться в путь, Дитон». Глава 252. «Да ваш способ лечения ничем от пытки не отличается. Итак, используя святой свет из тела Дитона в качестве фонарика, Ечуи и его компани продолжили свой путь в направлении, строго противоположном тому, которое указывала стрелка эльфийского компаса. Тем не менее, их все еще одолевали сомнения по поводу того, в правильном ли они направлении двигаются, чтобы выбраться из зеленого леса, который окружала крайне странная и гнетущая атмосфера, полностью оправдывая репутацию проклятого леса. Из-за того, что в лесу царил вечный мрак, они не могли точно сказать, как много времени они уже были в пути. Несколько раз они замечали силуэт маленькой эльфийки, которая, казалось, преследовала их компанию, но едва они успевали заметить ее, тут же появлялась летучая мышь и малышка мгновенно исчезала во тьме. После того, как они бродили по лесу около 2 часов, Ечуи неожиданно озарила одна мысль: «Древесные духи», — осторожно сказал он. «Мы идем уже так долго, но почему до сих пор не столкнулись ни с одним из них? Возможно ли, что ранее напавшие на нас древесные на самом деле были как-то связаны с Абейном, который на самом деле является злым духом?» — предположила Эфия. «Неужели он может создавать древесных духов? Возможно, что он скрыл свои настоящие силы, притворившись мечником 6 уровня. Однако, я не почувствовал в нем силу могучего мага-мечника, который не только достиг божественной сферы в магии, но еще и стал высшим мастером-мечником. Если бы он действительно был настолько силен, то для него убить нас было бы все равно, что раздавить пару муравьев, и хрен бы он позволил нам спасать его теми жуткими методами, которые мы использовали. Но самое главное, у него не было сердцебиения, так что предполагаю, что в этом лесу есть какие-то особые условия, которые поддерживают его жизнь», — рассуждал Ечуи, попутно взмахнув своей волшебной палочкой и спалив дотла колючий кустарник перед ним. «Тем не менее, он специально познакомился с нами, чтобы войти в наше доверие, так что мне даже сложно представить, какие именно цели он преследует», — задумчиво сказал Дейтон. «Хаммер, если взять за основу твои слова, что он монстр, который уже прожил 2000 лет, его разум, безусловно, должен был стать куда более гибким и проницательным, чем мы можем себе представить. Он определенно умнее и хитрее всех нас вместе взятых, так откуда нам знать, что сейчас мы не пляшем под его дудку. Слова Дейтона непроизвольно заставили всю группу остановиться. Мы действуем по его плану, Ечуи почувствовал, как по его спине пробежал ледяной холод. Похоже, что они угадали часть пазла истины, но также не стоит исключать, что Абин специально заставил их думать так. Может быть, истина намного более запутанная, чем они себе представляли. Неожиданно подумав о чем-то, в руках Ечуи быстро появился кинжал. Это был один из двух кинжалов, что он ранее взял от Абина и спрятал в своем пространственном кольце. Ранее Абин словно одержимый хотел, чтобы мы забрали его клинки с собой. Но этот кинжал вроде не имеет ничего необычного, не так ли? Хаммер, ты не чувствуешь ничего странного у них? Нервно и быстро спросила Дебби. Когда я получил их от Абина, то я мельком осмотрел их. Это были самые обычные кинжалы, каких существует очень много. Он даже не был зачарован, но Ечуи пристально изучал кинжал в своих руках. Если Абин действительно маг-мечник, то даже если его силы даже в половину меньше от его изначальной силы, их все еще достаточно, чтобы полностью скрыть секреты этих клинков. Кинжалы выглядели очень старыми и были крайне простыми. Они были сделаны из черной стали, так как были черного цвета. На месте гарды был вырезан небольшой узор, который напоминал букву М. Больше ничего особенного, за что бы мог уцепиться глаз, вообще не было. Ечуи осматривал клинок снова и снова. Дейтон также приблизился к нему, желая взглянуть на кинжал. Но в этот момент Ечуи что-то почувствовал у себя под ногами. От неожиданности кинжал в руках Ечуи выпал на землю. Тогда он быстро присел в поисках кинжала, и его рука коснулась чего-то странного на земле. В результате он не удержался от того, что не издать испуганный крик. Другие люди были застигнуты врасплох его криком. Тогда Дейтон быстро наклонился. Он уже полностью вжился в роль фонарика и стал просто супер шикарным человеком-фонарем. Когда он увидел то, на что наткнулся Ечуи, его лицо также непроизвольно наполнил шок. Это скелет. Ечуи быстро взмахнул своей волшебной палочкой и создал большой огненный шар, что позволило резко осветить окружающее пространство вокруг и рассмотреть его более детально. После этого Ечуи со всей серьезностью посмотрел на землю перед ними и обнаружил, что там действительно был скелет. По внешнему виду, сложно было даже предположить, как много времени этот скелет пролежал здесь. Его доспехи были полностью изорванными с множества дыр, кости просматривались очень хорошо, словно они могли рассыпаться от малейшего дуновения ветра. Но то, что удивило Ечуи больше всего, так это знак, который был нанесен на костях и доспехах скелета. Они были такими же буквами М, что и на кинжале, который они получили от Абейна. Кроме того, теперь эта буква М была более четкой, так что ее можно было более детально рассмотреть. На самом деле это оказался символ, изображающий летучую мышь. Это один из бывших напарников Абейна, задумчиво сказала Ечуи, изучая останки. Возможно ли, что этим останкам уже 2000 лет? За это время тело не могло бы сохраниться так хорошо, сказала Ифия, а затем оглянулась вокруг и нахмурилась. Но я чувствую здесь какой-то странный холод. Может, здесь замешана какая-нибудь магия? Там кто-то есть. После того, как Ечуи создал огненный шар, вокруг стало несколько светлее, так что Дебби, которая до сих пор хранила молчание, неожиданно подала голос, вместе с этим, направив свой гатлинг в определенном направлении, не отрывая от того места взгляда. Остальные также мгновенно насторожились. Рядом с деревом, на которое она указывала, была видна фигура, но она была совершенно неподвижна. Она не нападала, но и не предпринимала вообще никаких действий. «Это не человек, это статуя», – осторожно сказала Ифия. Ечуи нахмурился и приблизился к статуе, чтобы внимательно изучить ее. Наконец, он смог рассмотреть ее. Это была деревянная статуя из очень хорошего дерева, которое было в отличном состоянии, несмотря на окружающую атмосферу, и у этой статуи была пара длинных, остроконечных ушей. Эта деревянная статуя изображала эльфа. Кроме того, он выглядел так, словно находился посреди боя и собирался атаковать врага. Возможно ли, что это место эльфийское кладбище? Вивиан подумала о чем-то крайне ужасном и сказала испуганным голосом. Едва он закончила говорить, как вокруг начало появляться множество теней, которые были очень похожи на деревянную статую перед ними. Все эти тени выглядели так, словно находились посреди боя и сражались со своими врагами, и если проигнорировать тот факт, что тени исходили от полностью деревянных статуй, то они выглядели полностью как настоящие. Ячу и компания мгновенно напряглись. Почему они вдруг появились здесь все? Возможно ли, что это и есть злые духи? Но ни одна из статуй не двигалась, словно совершенно не собираясь нападать на них. Даже больше, вспоминая, как ранее выглядели эти статуи, можно предположить, что они не внезапно появились здесь, а были изначально сокрыты какой-то магией от посторонних глаз, чтобы никто даже не заметил их. Она на самом деле изначально были здесь. И просто случайно наткнувшись на останки наемника, он также неожиданно обнаружили все эти деревянные статуи эльфов. Это кладбище эльфов. Возможно ли, что это то место, где группа наемников напала на эльфов 2000 лет назад? Воскликнул Ячуи. Они двигались в полностью противоположном направлении, которое указывала карта Галадриэль, на самом деле забрели на эльфийское кладбище. Неужели, если бы они последовали в направлении, которое указывала карта, они и правда смогли бы покинуть зеленый лес? Ки-ки-ки-ки. Неожиданно раздался звук хлопающих крыльев и писк летучих мышей со всех сторон, а затем из всех сторон стали появляться и сами летучие мыши. Вместе с тем, там также появилась маленькая фигурка Галадриэль, которой на вид было всего около 4 лет. Она легко перепрыгивала с ветки на ветку, а летучие мыши неустанно преследовали ее. Но на этот раз, благодаря свету от огненного шара на волшебной палочке Ячуи, он сумел полностью рассмотреть ее лицо. Там была спешка и страх. Она непрерывно убегала от летучих мышей. В этот миг Ячуи быстро поднял свою волшебную палочку и создал шаровую молнию. Он уже знал, что нужно было делать. Атакующее заклинание продвинутого уровня «Грозовая звезда». Шаровая молния, испуская трескающие звуки, под управление Ячуи быстро устремилась к летучим мышам, которые преследовали Галадриэль. Бах, бах, бах. Снайперский выстрел Ячуи поразил сразу 4 мышей, так что оставшиеся летучие мыши кинулись в рассыпную, прекратив погоню за маленькой эльфийкой. Галадриэль мельком посмотрела на Ячуи и его компанию внизу, а затем сделал еще один прыжок. Она легонько коснулась ветки не толще пальца человека своей маленькой ножкой и подпрыгнула вверх на несколько метров, словно ничего не весила, а затем элегантным движением приземлилась перед Ячуи и компанией, а затем своей маленькой попкой плюхнулась прямо на землю. Ячуи и остальные. Затем, подняв свою попку с земли, Галадриэль гневно посмотрела на Ячуи и компанию, уперев свои маленькие ручки в бока. «Дурачье, вы на самом деле группа идиотов. Разве я не дала вам карту, чтобы вы смогли покинуть лес? Но вы не только не послушали меня, но и привели того злодея сюда». Ячуи обернулся и посмотрел на летучих мышей, которые летали повсюду, и сразу же насторожился. Дибби, Вивиан и Фия все внимательно смотрели на эту маленькую странную эльфийку. А Дейтон также настороженно стал наблюдать за летучими мышами вместе с Ячуи. Хоть толстяк обычно и вел себя крайне беззаботно, но когда доходило до дела, он становился невероятно осторожным, так что, как и Ячуи, быстро сообразил, что к чему. На самом деле эти летучие мыши были шайкой Абейна. Спектакль, который ранее разыграл Абейн, преследовал две цели. Первая – заставить Из взять его кинжалы с собой, а вторая – это заставить их подозревать малышку Галадриэль. И, нужно сказать, что он достиг обеих своих целей. Так, ранее, когда они замечали Галадриэль на деревьях, то на нее сразу же нападала группа летучих мышей, и они исчезали без следа. Это поведение Галадриэль могло показаться очень странным. Но если подумать, то все становилось на свои места. На самом деле она просто хотела предупредить их об опасности и рассказать правду, но каждый раз группа летучих мышей мешала ей сделать это. Другими словами, Абин или маг-мечник из истории 2000 летней давности, в данный момент предстал перед нами в своем новом образе, сказал Ячуи, наблюдая за стаей летучих мышей в небе. Бугага, странные человеческие путники, вы мне нравитесь все больше и больше. Летучие мыши стали собираться прямо в воздухе, превращаясь в Абейна. Он стоял в 5 метрах от Ячуи и его компании и улыбался. Я был вынужден томиться здесь в течение 2000 лет. За это время я повстречал множество людей, которые случайно забрели в это место, но ни один из них не смог помочь мне. Даже маги в сфере специализации были не способны мне помочь избежать опасности. Но вы выдавали мне один сюрприз за другим, и в результате я сумел успешно добраться сюда, на эльфийское кладбище. Король эльфов проклял мое тело, так что я никогда не мог найти это чертово место. На самом деле в зеленом лесу никогда не было злых духов. Единственным злым духом этого места был ты, холодно сказал Ячуи. 2000 лет назад ты привел своих наемников в это место, чтобы заполучить что-то, что принадлежало местным эльфам, но в результате, ты был проклят королем эльфов на пожизненные скитания в этом безжизненном лесу. Я хотел бы узнать, что же за проклятие на тебя наложил король эльфов? Вечная жизнь, сказала Галадриэль нежным, но энергичным голосом, полным обиды, а затем продолжила. Перед смертью, отец даровал ему вечную жизнь, но вместе с этим проклял его на вечные скитания в этом лесу, подавив его силы, чтобы он провел эту вечность в гордом одиночестве. Кроме этого, все эльфы зеленого леса были уничтожены, а моя единственная миссия заключалась в том, чтобы оставаться здесь и охранять его, но 2 года назад моя сила стала угасать, а его сила наоборот несколько восстановилась. Таким образом, как только он смог бы добраться до эльфийского кладбища и уничтожить статую отца, он смог бы полностью избавить от оков, которые связывали его. Ранее, из-за проклятия отца он никогда не мог обнаружить эльфийское кладбище, но благодаря вам, странным и глупым путникам, он все же нашел его. Ячуи небрежно метнул кинжал Лабина в него самого. Так вот что это было. Эльфийское кладбище было скрыто особой магией, чтобы Абин никогда не смог найти его, но ограничения для других людей были намного меньше. Так, Абин использовал свой кинжал в качестве маяка и, используя нас, нашел путь сюда. Юный маг, а ты действительно очень проницательный. Странные путники, не желаете стать моими подчиненными? Как только я полностью освобожусь, мое имя, бессмертного Абина, снова потрясет весь континент. Бугагага. Моя магия будет могущественнее, чем у предка императора 10000 летней давности, и стану самой мощной и бессмертной силой на всем континенте Эльгиндас. Абина просто переполняла высокомерие, когда он смотрел на Ячуи. Я готов простить вам грубость, которую вы ранее учинили со мной. До тех пор, как вы пообещаете мне помочь восстановить свои силы, я позволю вам стать моими подчиненными, в ногу следовать за мной. О, Ячуи, глядя на Абина, саркастично улыбнулся и без колебаний ответил. Твое предложение звучит действительно заманчиво, но я терпеть не могу, когда мне лгут. Однако, я также должен поблагодарить тебя. Поблагодарить меня? За что? Холодно спросил Абин. Ранее, когда ты умер за меня, я действительно был опечален, но теперь я понял, что этого не стоило. Таким образом, моя грусть полностью сменилась счастьем. Он обернулся и посмотрел на Дебби. Не так ли? Дебби, крепко сжимая свой гатлинг, энергично закивала своей головой. Точно-точно, так обмануть меня, а я ведь еще на самом деле хотела спасти тебя, Абин. В этот миг его гнев внутри вырвался наружу. Та вся хрень, которую вы творили со мной, был способ спасти меня. Да это скорее был способ пытать меня. Глава 253. Это было бы очень смешно, если бы не так печально. Ну, раз вы не можете отличить хорошее от плохого, то не вините меня за грубость, так как теперь я сделаю из вас еще одну ступеньку на пути к моему светлому будущему в качестве бессмертного Абина, который будет править всем континентом. Когда предложение Абина отклонили, на его лице отразился гнев, а взгляд стал очень мрачным. Ранее он уже довольно сильно рассердился на группу Ячуи, но он все еще по достоинству оценил их таланты. 5 человек из самых различных сил. Он дал очень высокую оценку. Кроме того, сила каждого из этих людей намного превосходила уровни их развития. Особенно это касалось Ячуи, который владел драконьей речью и очень хорошо разбирался в волшебных элементах. Если бы он смог заполучить их в свои руки, они были бы очень полезны для захвата власти на континенте. Но даже после того, как он был так добр, чтобы сделать им подобное предложение, они все равно не оценили его доброту, что заставило его просто кипеть от гнева. Кроме того, хоть он и стал бессмертным, но он все еще был в состоянии чувствовать боль, если его ранили, а компания Ячуи ранее несколько раз тяжело ранила его, прежде чем исцелить, чтобы спасти его. Так что он уже даже начал мечтать об обычной смерти. Таким образом, он для себя решил, что обязательно убьет этих людей, чтобы облегчить ненависть на своей душе. Его тело постепенно воспарило в воздухе, и он поманил рукой в направлении Ячуи. Тогда со свистом кинжал в руках Ячуи вырвался из его рук и устремился к Абину. Вместе с тем, Ячуи почувствовал, как что-то еще зашевелилось у него в пространственном кольце. Это был второй кинжал Абина, который в данный момент был в его кольце. Этот кинжал, услышав зов Абейна, с нетерпением желал устремиться к нему. У Ечуи даже возникло ощущение того, что его кольцо могло быть разрушено в любой миг. Так он быстро открыл свое кольцо и вынул кинжал, а затем тот со свистом также устремился к Абейну в руки. Как только кинжалы оказались в руках Абейна, темная и мощная аура стала заполнять всю округу. Ечуи быстро приготовил свою волшебную палочку, Дибби, Гатлинг, и Фия сжала свой меч огненного рева грозового дракона. Она просто решила назвать так свой меч от его зачарования, так как считала, что если им придется столкнуться с каким-нибудь сильным врагом, а у ее меча даже имени не будет, это будет выглядеть совершенно несолидно. Вивиан достала свою брошюру, а Дейтон понял свое святое копье, в то время, как его тело испустило очень яркий свет. В этом темном лесу, его свет вызывал такое ощущение, словно кто-то сразу включил огромное количество ламп, освещая все пространство вокруг. В данный момент толстяк все еще был полностью в режиме фонарика. Компания Ечуи полностью приготовилась к бою. Но в этот момент перед компанией Ечуи появилась маленькая фигурка Галадриэль. Она с серьезным личиком посмотрела на Абейна, а затем направила свои ручонки в сторону Ечуи и компании. «Странные путники, это наш, зеленых эльфов, бой, а вы просто уходите отсюда. Позвольте мне разобраться с ним». «Эмма, ты сможешь справиться с ним?» — спросил Ечуи, глядя на мышку. «За все это время я никогда не вступала в бой с ним ранее, но как его страж я несу в себе волю эльфов зеленого леса. Ранее я всегда просто убегала, но я больше не стану убегать, я не проиграю ему», — нежным голосом сказала Галадриэль, и в нем чувствовался какой-то очень глубокий смысл. Из своего опыта Ечуи знал, что люди, которые обычно толкали подобные речи, после этого обретали довольно большую силу, так как даже слабые люди, которые обладали сильной волей, могли использовать ее, чтобы компенсировать нехватку своей силы. В видеоиграх, в которые раньше он играл, довольно часто использовался такой прием. Он не удержался, но поддался атмосфере. «Тогда мы рассчитываем на тебя». Абейн с насмешкой в глазах посмотрел на Галадриэль. Тогда Галадриэль вытянула свои тонкие ручки и начала быстро что-то напевать на эльфийском языке. Как только он закончил петь, в лесу полностью пропал даже малейший ветер, а затем деревья со всех сторон начали оживать под воздействием эльфийской магии, превратившись в древесных воинов духов. А затем эти монстры направились к Абейну. «Древесные духи», — тихо сказал Ечуи. «Так, значит, древесные духи — это ее магия. И те древесные духи, которые напали на нас ранее, на самом деле были созданы ей. Она спряталась где-то неподалеку, чтобы с их помощью напасть на Абейна. Но эти древесные духи не выглядят очень сильными. Ранее мы всего за минуту полностью расправились с ними. Она действительно сможет справиться?» — с некоторым сомнением в голосе спросила Дибби. «Странные путники, ранее я призвала только самый слабый тип древесных духов, так как опасалась того, что ненароком могу навредить вам». Галадриэль услышала слова Дибби, так что сказала это с некоторым недовольством. «Но сейчас это полная версия древесных духов. Они являются самыми преданными союзниками эльфов и самыми бесстрашными воинами. Их сила потрясет ваше мировоззрение. Вперед, мои воины!» — команда Ечуи. На самом деле актерская игра этой четырелетней малышки действительно была превосходна. Они просто не могли перестать умиляться ею. Как только Галадриэль призвала своих воинов к бою, древесные духи угрожающие устремились к Абейну. Естественно, что они двигались намного быстрее, чем духи, которые ранее напали на компанию Ечуи, а их могучие тела действительно оказывали очень мощный сдерживающий фактор. Когда Ечуи увидел это, то его глаза засияли. Абейн, без сомнения, был очень сильным и коварным противником. Если малышка, эльфийка, сможет непосредственно отвлечь на себя его внимание, то это, несомненно, только сыграет им на руку. Но тогда Абейн с безразличным взглядом и насмешкой на губах наблюдал за тем, как один из древесных духов устремился к нему, чтобы напасть. Он поднял свою руку с кинжалом в руках и сказал: «Суператакующий навык — метеоритный вальс». Его клинки словно превратились в метеориты, которые стали непрерывно падать во всех направлениях. В темном лесу это действительно была захватывающая картина. Эти метеориты быстро падали на землю, атакуя древесных духов со всех сторон. В одно мгновение, как минимум 10 крайне прочных древесных духов были обращены в пепел и развеяны ветром. Остальные деревья и древесные духи с громким треском и скрипом начали валиться на землю. «Мелкая, ты реально думала, что я не вступал в бой с тобой только потому, что опасался твоей силы». Тело Абейна продолжало плавать в воздухе, а его выражение лица было крайне холодным. «Ты была полностью не права. Моя сила постепенно начала восстанавливаться, и уже 200 лет назад я без проблем мог убить тебя. Но я решил оставить тебе жизнь, так как хотел, чтобы ты, как последний потомок эльфов Зеленого Леса, засвидетельствовала восстановление моей силы, испытав агонию и отчаяние, прежде, чем я полностью избавился бы от эльфов Зеленого Леса и начало свое восхождение к мировому господству». Слушая полную страсти речь Абейна, компания Ечуи несколько изменилась в лице, и Дебби не удержалась от того, чтобы шепотом сказать Ечуи: «Он что, хочет заговорить нас до смерти?» «Чушь», — сказал Ечуи с крайне серьезным лицом. Он ждал этого момента в течение 2000 лет, и все это время у него не было достойных собеседников, так что естественно, что он хочет теперь повыпендриваться перед нами. Вполне логично. И Фия, Дейтон и Вивиан согласно закивали своими голосами, считая, что предположение Ечуи было вполне логично. Величественно парящий в воздухе Абейн, высокомерный бессмертный, сегодня ты встретишь свой конец. Она также решила не отставать от тех двоих, которые сражались, и громко вставила свои 5 копеек в общую атмосферу. Твое тщеславие только добавляет тебе отрицательной кармы. Сияющее будущее, мечтай дальше. Мы станем свидетелями того, как зеленые эльфы окончательно одолеют тебя. Мы, а где Галандриэль? Посреди своей пафосной речи, Дебби неожиданно обнаружила, что малышка-эльфийка, которая изначально стояла перед ними, вдруг исчезла. Они быстро огляделись вокруг, ища ее, и, наконец, обнаружили, что она наполовину скрывалась за деревом позади их. Она быстро помахала рукой Ечуи и сказала: «Странные путники, дальше я вынуждена положиться на вас, так как мне нужно время, чтобы высвободить более мощные силы. Я думаю, что вы сможете продержаться против него некоторое время, чем очень поможете мне, так что, действуйте». Компания Ечуи. Бля, если бы не серьезность всей ситуации, то вся компания Ечуи просто взорвалась бы от хохота, наблюдая этой ситуацией. ПП, написал от балды, так как этот абзац просто несвязный набор слов. Скорее всего, здесь используется какое-то крылатое выражение или поговорка, но в нити я так ничего не нашел по этому поводу. Бугагага. Абейн разразился высокомерным хохотом, а затем крайне гордым и презрительным голосом сказал: «Источник силы эльфов – это их лес. На протяжении 2000 лет я постоянно уничтожил жизнь в этом лесу, так что сила Галадриэль стала постепенно снижаться, и даже ее тело постепенно превратилось в детское. Теперь твоей силы уже недостаточно, чтобы справиться со мной, а что касается вас, люди, то вы выбрали не ту сторону». Все в компании Ечуи снова стали крайне серьезными. Хоть его сила все еще восстановилась не полностью, но он уже достиг начального уровня сферы мастера-мечника, а уровень силы его магии все еще остается совершенно неизвестным, шепотом высказал свои мысли Ечуи. «Мы должны быть предельно осторожны, совершенно не факт, что мы сможем справиться с ним». Остальные понимающие кивнули своими головами. «Дебби, со своим гатлингом ты будешь обеспечивать прикрытие с расстояния, и Фия и Дейтон нападут на него в ближнем бою. Я в данный момент могу использовать только магию, так что тоже буду прикрывать вас с расстояния. Вивиан, ты отвечаешь за восстановление тех, кто получит ранение». Шепотом Ечуи начал раздавать команды, строя стратегию боя. Несколько человек быстро согласно кивали своими головами. Пройдя вместе через несколько битв, их командная работа стала по-настоящему идеальной. Так, согласно плану Ечуи, Дебби первой открыл огонь из своего гатлинга по Абейну, затем и Фия и Дейтон также присоединились к бою. Они засветились ярким светом, а затем провели свои мощные рыцарские атаки по телу Абейна. Ечуи также взмахнул своей волшебной палочкой и выпустил несколько атакующих заклинаний по Абейну. На этот раз Ечуи не стал призвать магических зверей и даже отправил в гробницу дракона Шаймину, так как перед лицом столь мощного противника, все эти звери, даже несмотря на свою драконью родословную, были просто мелкими сошками, так что скорее всего, при первой же их атаке, они были бы просто разорваны Абейном на мелкие кусочки. Бах, бах, бах. Зеленый лес, который уже 2000 лет хранил гробовую тишину, в данный момент снова наполнился звуками боя, а в самом центре эльфийского кладбища стояли руины некогда величественного дворца. Там находилась высокая, красивая и величественная статуя эльфа. На его голове была изысканная тиара, которая означала, что он был представителем королевских кровей. Без сомнений, это был отец Галадриэль, король эльфов Зеленого леса. После того, как Абейн убил его, он превратился в деревянную статую, как и другие эльфы, но прежде, чем он превратился в древо, он успел проклясть Абейна. Но в данный момент, на этой прекрасной и изысканной статуе, неожиданно появилась трещина. После того, как Абейн вошел на эльфийское кладбище, его силы стали быстро восстанавливаться. Глава 254. Он изначально мог легко раздавить эту кучку жалких людишек, но почему тогда он чувствовал себя так, словно это он был мелкой сошкой перед группой этих психов? Волшебное зачарование, огненный рев грозового дракона. И фея взмахнула своим мечом с его новым именем, появился грозовой дракон, который издал огненный рев и в один миг окутал тело Абейна, а затем, распахнув свою пасть, укусил его голову. Огонь и молнии также непрерывно поражали его тело, подпитываемые силой клятвы. Под воздействием этой силы, Абейн оказался полностью скованным, не в состоянии даже пошевелиться. Но в следующий миг, со вспышкой взрыва, тело Абейна превратилось в стаю летучих мышей, так что он сумел вырваться из оков, рассеяв их прямо на лету. Он мог превращаться в летучих мышей не из-за магии, это был его режим навыка «Летучая мышь». С помощью ауры меча он мог видоизменять свое тело, превращаясь в летучую мышь. И он довольно долго практиковал этот навык, так что мог очень быстро трансформировать свое тело. Так, стая летучих мышей взлетела выше и приготовилась снова трансформироваться в Абейна. Высший навык рыцаря «Святой шип». В этот миг Диетон использовал свой самый мощный навык, выстрелив им в стаю летучих мышей. Все его тело неожиданно окутал невероятно белый свет и крайне мощный и густой луч белого света, подобно шторму атаковал стаю летучих мышей, летавших в небе, в одно мгновение оставив лишь одну летучую мышь. Каждая летучая мышь, которая вошла в контакт со святой силой его копья, мгновенно растворилась в воздухе. После того, как Диетон использовал этот навык, на его лице отразилась сильная усталость. В тот же миг, Вивиан идеально подгадала момент, чтобы наложить на него исцеляющее святое слово. Так, со вспышкой белого света, Диетон неожиданно восстановил свои силы, в то время, как большая часть летучих мышей была уничтожена его атакой. Однако в воздух все еще осталась одна летучая мышь, которая снова превратилась в Абейна. В этот миг его рот издал бешеный рев и он устремился к Вивиан, но тогда с жутким грохотом Гатлинг Дебби ожил. Огненные шарики безошибочно атаковали тело Абейна, так что Абейн был вынужден отказаться от идеи атаковать Вивиан и быстро отступил. Тем не менее, Дебби не прекращала свою атаку и продолжала атаковать его. В данный момент она полностью использовала преимущество своего Гатлинга, так что красные огненные шарики продолжали преследование Абейна. Однако, было очевидно, что атакующей силы Гатлинга все еще было недостаточно, чтобы причинить смертельный урон Абейну. Тем не менее, его силы все еще хватило, чтобы Абейн под его непрерывным огнем постепенно отступил вглубь леса. Продвинутое атакующее заклинание «Море огня». Продвинутое атакующее заклинание «Бешеный танец песка». Тогда Ячуи мгновенно выпустил сразу два заклинания продвинутого уровня. Море огня погрузило лес, в котором скрылся Абейн, в бесконечное пламя, а безумный танец песка создал мощную песчаную бурю по периметру, которая постепенно становилась все плотнее и под воздействием огня превращалась в стекло. Ранее Ячуи уже использовал подобную комбинацию заклинаний против святых духов. Естественно, что он знал, что эта уловка была совершенно бесполезна против Абейна, и максимум, на что ее могло хватить, это просто задержать его на некоторое время. Хрусь. Вскоре гигантский стеклянный барьер из песка треснул и был полностью разрушен, явив миру Абейн, который, казалось, совершенно ничем не отличался от себя прежнего, словно его и не атаковали вовсе. Единственное, что все отличалось, так это то, что его выражение лица было крайне мрачным. Тра-та-та-та-та. Дебби без колебаний снова открыл огонь по нему из Гатлинга. Огненные шарики стали непрерывно атаковать тело Абейна, но на этот раз он не стал убегать. Он поднял свою руку прямо напротив линии огня Гатлинга и быстрым шагом направился к его источнику. Тогда Диетон быстро устремился на перехват Абейна. Его святое копье стало подобно змее, и он быстрым и четким движением пронзил грудь Абейна. Однако Абейн своей второй рукой взмахнул своим кинжалом и нанес мощный удар по святому копью Диетона. Вся атака заняла всего какой-то миг, но ее силы хватило, чтобы парализованный Дейтон отлетел в сторону и упал на землю. Тогда Ифия использовала огонь и молнии своего меча вместе с силой клятвы, чтобы пронзить шею Абейна. Тогда Абейн решил воспользоваться своим прежним трюком снова, но в следующий миг на его лице мелькнуло удивление, так как после того, как Ифия пронзила его шею, она неожиданно как-то странно изменила траекторию движения своего меча и, крутанув свое тело, используя центробежную силу, нанесла еще один удар по талии Абейна. Это была одна из техник движения искусства владения мечом из гробницы. Она полностью отличалась от атаки обычных мечников. Эта техника несколько удивила Абейна, но он совершенно не отчаивался и продолжал тянуть свою руку вперед, блокируя атаку Гатлинга Дибби, а вторую свою руку с кинжалом он быстро отклонил назад. Даже если Ифия резко изменила направление и угол своей атаки, он все еще мог заблокировать ее. Тогда раздался слабый звон, и их оружие едва соприкоснулось. Однако для огромной силы Абейна хватило этого мига, чтобы отбросить прочь Ифия, так же, как и Дейтона. Когда Абейн разрушил барьер, созданный заклинанием Ячуи, тот уже взмахнул своей волшебной палочкой, создавая новое заклинание «Грозовая звезда». Это заклинание на самом деле было похоже на шаровую молнию и по принципу своего действия было похоже батарее. Чем больше заряд в нее вложишь, тем дольше и сильнее она будет действовать. Когда Абейн прорвал блок Ифия, шаровая молния Ячуи уже была размером с баскетбольный мяч, так что он быстро направил ее прямо в тело Абейна. Бзззззззззззз. Все тело Абейна окутали электрические разряды, а его лицо исказилось от боли. Его тело начало непрерывно дергаться, и его непрерывное продвижение также остановилось. Но этого хватило лишь на 1 или 2 секунды. Затем он протянул свою руку, и из нее выстрелила маленькая летучая мышь, которая оттянула на себя все электрические разряды и направила их в ближайшее дерево. Со взрывом, словно в него ударила настоящая молния, дерево мгновенно разлетелось на множество щепок. В данный момент Абейн находился всего в 2 метрах от Дибби, а его выражение лица было такое, словно он был самым кровожадным демоном ада. Его изначально открытая рука, которой он блокировал атаки Дибби, неожиданно сжалась, и невидимая сила стала с силой давить на Гатлинг, сжимая и деформируя его, после чего он постепенно рассыпался на составные запчасти, которые стали падать на землю. Абейн непосредственно уничтожил Гатлинг Дибби. После разрушения барьера из стекла, Абейн шаг за шагом приближался к Дибби. Атаки Дейтона, Ифия и Ячуи не смогли остановить его. Все вместе они смогли задержать его всего на 5 секунд. Его цель состояла в том, чтобы добраться до волшебного устройства Дибби, так как оно доставляло ему самые большие неудобства. Он хотел полностью уничтожить это устройство, и, в результате, он действительно сделал это и разрушил Гатлинг. Затем он холодно рассмеялся. «Малявка, без этого оружия ты здесь самая слабая». Вжух. Дибби мгновенно достала из своего кольца огромный меч весом в 100 кило и сразу же нанесла мощный удар по телу Абейна, высвободив продвинутый атакующий навык тяжелых мечников меч, раскалывающий гору. С учетом миниатюрного телосложения Дибби, Абейн даже предположить не мог, что она окажется тяжелым мечником, в смысле он даже подумать не мог, что у нее кроме Гатлинга окажется еще такой огромный тяжелый меч. В общем, Дибби с помощью своей атаки нанесла крайне мощный удар Абейну, из-за чего его тело долго кувыркалось по земле, пока, наконец, не врезалось в дерево. Но даже врезавшись в дерево, то полностью разлетелось на куски, под воздействием силы атаки, и повалилось на землю. В воздухе раздался звук ломающихся костей. У Абейна совершенно не было времени для защиты. Ячуи, Дейтон и Ифия, которые ранее атаковали Абейна, на мгновение впали в ступор, так как никто из них не смог нанести такого большого урона Абейну, как Дибби своим мечом. Дибби посмотрела на обломки Гатлинга, которые лежали на земле, и на ее лице появился сильный гнев. «Создание этого Гатлинга обошлось в несколько сотен золотых монет. Я заставлю тебя вернуть мне каждую из них». Такая потеря заставила ее скрежетать зубами от ярости, когда она гневно заявила это. Все вокруг. Ну конечно, самой ценной вещью для этой малышки были деньги. «Не переживай, когда мы вернемся, я сделаю для тебя более мощный Гатлинг». Ячуи в стороне постарался успокоить Дибби. Дибби, держа свой меч, встала перед ним, и на ее маленьком личике все еще был невыразимый гнев, а изо рта вырвался холодный стон. Ее гнев даже не думал уменьшаться. Бугагага. Зарывшись в землю, с бесчисленным количеством переломов, Абейн неожиданно холодно рассмеялся. С некоторым трудом он поднялся с земли, а его тело начало издавать просто ужасающие хрустящие звуки, быстро восстанавливаясь. Ваши боевые навыки заставляют меня удивляться все больше и больше, словно я столкнулся с катастрофой, которую просто не в состоянии остановить. Я никогда ранее не сталкивался ни с чем подобным, так что я действительно заинтересовался вами, но потом у меня возник вопрос, который я захотел задать вам. И что же это за вопрос? Спросил Ечуи. До сих пор я сражался с вами, используя только силу мечников. А теперь мой вопрос. Почему я до сих пор не использовал силу магии? Холодно спросил Абейн. Ечуи на мгновение впал в ступор, а затем, когда он подумал о чем-то, его выражение лица резко изменилось. Мелкая эльфийская попка, которая пряталась за деревом, Галадриэль, также несколько побледнела, подумав о чем-то и быстро обернулась, чтобы посмотреть в направлении позади нее. Она совершенно не ожидала, что за эти годы сила Абейна восстановится до такой степени. Он просто ждал возможности, чтобы войти на эльфийское кладбище, чтобы окончательно разрушить проклятие короля эльфов. Отец, в глуби эльфийского кладбища, на деревянной статуе короля эльфов трещина становилась все больше, затем с треском раздался ломающийся звук и деревянная статуя разлетелась на множество щепок, которые рассыпались по всей округе. Пока Абейн сражался с компанией Ечуи, он использовал свою волшебную силу, чтобы разрушить деревянную статую. И как только эта статуя была разрушена, его силы также полностью восстановились. Если наблюдать за этим всем с высоты птичьего полета, то в изначально заполненном черным туманом зеленом лесу, в небо неожиданно выстрелил яркий луч света, после чего весь туман в лесу начал рассеиваться. Проклятие, которое было наложено на зеленый лес в течение 2000 лет, наконец, было разрушено. Сила. Бугага, я чувствую, как моя сила быстро возвращается. Тело Абейна снова взлетело в воздух, а его лицо от волнения несколько исказилось. Но вместе с тем, это вызвало у компании Ечуи невыразимое чувство ужаса. Ранее, когда сила Абейна все еще не была полностью восстановлена, им уже было крайне тяжело совладать с ним, но теперь, когда его сила полностью восстановилась, для компании Ечуи это стало настоящей катастрофой. Из тела Абейна начала исходить аура, которая была во много раз сильнее любой ауры, с которыми Ечуи когда-либо ранее сталкивался. Кроме Ечуи, даже Дейтон, Дигби, Вивианна и Фия почувствовали себя крайне странно. Неужели человек может быть настолько сильным? Моя сила, Бугага, наконец-то, моя сила вернулась ко мне. Теперь мне достаточно просто пошевелить пальцем, чтобы стереть всех вас в порошок. Теперь вы в моих глазах не более, чем муравьи. Желаете ли сказать свои последние слова? На этот момент манера речи Абейна сильно изменилась. Он вел себя так, словно был самим богом. Конечно, Ечуи неожиданно поднял свой указательный палец вверх. Так как туман проклятия развеялся, то также пропала и сила, которая сбивала людей с пути. Таким образом, можно было снова увидеть ясное звездное небо. Когда Абейн проследил за пальцем Ечуи, то заметил, как с неба падала мощная фигура и прежде, чем он успел среагировать, крайне мощная сила пронзила его тело. Это был луч, который содержал в себе силу огня и молнии. Это была сила, которая была сформирована двумя самыми разрушительными волшебными силами. Создав мягкий и нежный луч света, они породили новую еще более разрушительную силу.